Глава 6. Дирижабль. Рейсовый дирижабль медленно подплыл к высокому помосту для посадки пассажиров и застыл, медленно работая двигателем. На площадке засуетилась небольшая кучка людей, собравшихся в путь. Сам дирижабль внешним видом не внушал особого доверия. Его гондола оказалась потрескавшейся от частого использования, а обшивка баллона значительно потертой. Но другой придется ждать полдня. А мне торопиться нужно. Уже по стародавней привычке я стал внимательно присматриваться к людям, ощущая тяжесть пистолетной кобуры под мышкой. Не знаю почему, мне показалось, что люди старательно избегали моего взгляда, а наталкиваясь на него, поспешно отводили взгляд. Возможно, я слишком пристально смотрел на них, а может, из-за моего шрама, что упорно не желал бледнеть, и мне приходилось каждый день менять на лице пластырь. Один из пассажиров явно занервничал и принялся ходить взад-вперед на площадке. У меня проверили билеты и документы, что стало нововведением после объявления нам войны Великой Маньчжурии. Войдя в гондолу, я быстро нашел и занял свое место. Немного позже на входе появился и занервничавший пассажир. Это мне не сильно понравилось, но не выгонять же его теперь. Да и на каком основании? Поэтому я отвернулся и начал смотреть в иллюминатор. Вскоре, приняв на борт всех желающих, дирижабль сильнее заработал обоими двигателями и поднялся в небо. Лететь до Павлограда нам предстояло около 6 часов, и я, удобнее устроившись в кресле, раскрыл газету, желая подробнее ознакомиться с последними новостями. Как оказалось, Великую Маньчжурию решил вдруг поддержать Ниппон и, заключив военный союз, собирался направить свои войска на ее поддержку. Наше положение в связи с подобными изменениями усложнилось в разы. Газеты пестрели заголовками, предрекая то победу, то поражение, обвиняя в том всю Европу и не только ее. Однако ситуация, даже мне, несведущему в политическом закулисье, представлялась очень серьезной. Как поведет себя император и какие действия предпримет под его руководством вся Склавская империя, мне лично оставалось неясным, как и всем остальным. Дирижабль разогнался и теперь скользил в воздушном пространстве, пожирая километр за километром. Внизу проплывала земля, еле видная за облаками, а если я направлял взгляд прямо, то те же самые облака, только намного гуще, полностью закрывали весь обзор. Лишь солнце иногда пробивалось сквозь них, но ненадолго, почти сразу же вновь скрываясь. Пассажиры гондолы, расслабленно устроившись в креслах, занимались своими делами. Спали, читали. А кто-то, как и я, смотрел в иллюминатор, думая о своем. Такая спокойная поездка продолжалась 2 часа, после чего один из двигателей начал барахлить. Команда дирижабля засуетилась, стараясь при этом не спровоцировать панику у пассажиров. А двигатель стал чихать или даже кашлять, захлебываясь то ли воздухом, то ли керосином, пока окончательно не заглох. Дирижабль стоически тянул гондолу на одном двигателе, а я подумал о том, что моя невезучесть переходит все границы, и я уже устал от нее. Вот если сейчас дирижабль рухнет, что делать? И как вообще быть? Неработающий двигатель — это не террорист, его в пузырь не поймаешь. Не заставишь работать дальше и не остановишь, да он и так уже сам остановился. Оставалось только уповать на летное и техническое мастерство команды, что сражалось сейчас как за корабль, так и за собственные жизни. Из рубки управления то и дело выбегал техник и пытался что-то сделать с помощью каких-то рычагов управления в заднем отсеке гондолы. В самой рубке тоже не теряли времени даром, пробуя запустить двигатель дистанционно. Попытки восстановить работу двигателя продолжались примерно минут 10, и все это время дирижабль продолжал снижаться. Пока не быстро и не сильно, все-таки хорошо работал второй двигатель, приняв на себя дополнительную нагрузку, да еще заработали мелкие двигатели, что обычно использовались для точной стыковки гондолы к помосту. Однако и второй двигатель вскоре стал гудеть с перебоями. Все это длилось еще минут 10, пока капитан дирижабля окончательно не понял, что либо он обратится за помощью к пассажирам, в надежде ее получить, либо гондола рухнет со всеми вытекающими последствиями. Может и не катастрофическими, но весьма существенными. Поэтому капитан вышел из рубки управления и, встав в центре гондолы, произнес: «Граждане пассажиры, прошу вашего внимания. Наш дирижабль сейчас медленно опускается в связи с поломкой первого из двигателей. Мы идем на одном двигателе на снижение и через несколько десятков минут найдем удобную площадку для приземления, где совершим экстренную посадку. Но у меня вопрос ко всем пассажирам. Есть ли среди вас люди, имеющие дар?» Я, внутренне сжавшись в ожидании неминуемого и лихорадочно перебирая в голове возможные варианты спасения, Тут же насторожился и, подняв голову, внимательно посмотрел на капитана, не торопясь отвечать. Со всех пассажирских мест тут же раздались возгласы удивления, страха, возмущения, но никто так и не признался, что имеет дар хоть какой-нибудь. Один лишь мужчина, кто изрядно нервничал перед полетом, занервничал еще больше, и после повторения вопроса капитана вскочил со своего места. «Я владею даром! Я!» «Каким?» «Воздушным!» «Тогда вы можете нам помочь и обеспечить более плавное снижение дирижабля?» «Нет, нет, нет! Я не могу, я не умею! Я умею своим даром только усиливать ветер, и все!» Почти стал биться в истерике мужчина, и у меня появилось подозрение, что у него что-то не то с психикой. Дольше тянуть нельзя, и я подал голос. «У меня есть дар, капитан. Пока я не знаю, как он может пригодиться, у меня он защитный и не имеет определенную природу. Очень уж разноплановый, но с воздухом я тоже работаю». И капитан, и мужчина тут же повернулись ко мне и уставились во все глаза, особенно незнакомец. «Я умею вот так». И, описав рукой полукруг, я нарисовал в воздухе картину с подвешенным в нем двигателем, точно таким же, что висел под баллоном дирижабля. Все вокруг раскрыли рты, а я убрал картину, вопросительно уставившись на капитана. «Не поможет», — покачал головой тот. «Нам нужно создать тягу и по инерции отпустить дирижабль как можно плавнее». В этот момент внезапно чихнул и остановился их второй двигатель. Два вспомогательных взвыли на высокой ноте, и один за другим замолкли, издав поочередно громкий хлопок. Наступила мертвая тишина, которую нарушал только свист ветра за тонкими стенами гондолы, да истерические всхлипывания какой-то мадам. Дирижабль какое-то время продолжал висеть в воздухе, медленно двигаясь вперед и одновременно снижаясь, но так продолжалось недолго. И более тяжелый нос гондолы с рубкой управления стал тянуть его вниз. Осталось буквально 5 минут до того, как мы можем воткнуться вертикально в землю. «Спасите!» — взвизгнула какая-то барышня. Ее поддержала пожилая мадам, и... Решение пришло неожиданно. «Умеешь делать ветер?» — схватил я за плечо мужчину, носителя дара. «Почему я схватил его за плечо? Я так и не сам...» «Почему я схватил его за плечо? Я так и не смог сам себе объяснить. Сделал это практически интуитивно, просто почувствовал, что так надо. Да. Откройте иллюминатор, нам нужно видеть землю». Капитан, который не потерял присутствие духа, кивнул обоим стюардам, и общими усилиями они распахнули один из аварийных иллюминаторов. В гондолу тут же ворвался ветер. Дирижабль — это не самолет, и он не падает с большой скоростью. И сейчас он скорее тонул в воздушном пространстве, медленно запрокидываясь на нос и устремляясь к земле. А до нее уже не так и далеко оказалось. Поэтому поток воздуха за бортом не являлся настолько сильным, чтобы сбить нас с ног, и, высунувшись наружу, я смог увидеть многое, как и мой психически неуравновешенный напарник. «Смотри вниз!» — дернул я в сторону иллюминатора оцепеневшего мужчину. Благо, он оказался меньше меня и намного слабее. Да и вообще больше напоминал какую-то безвольную куклу. Тот подался моим усилиям и глянул вниз, чуть не потеряв сознание при этом. «Эгэй, подожди падать в обморок, делай ветер!» «Делай ветер и бей им в землю, прямо под дирижаблем. Я сделаю линзу». Мне пришлось повторить несколько раз одно и то же, пока мужчина не очнулся и не стал выполнять мои инструкции. А земля уже близилась, оставалось буквально пару минут до столкновения, когда мой подопечный взмахнул руками и создал настолько сильный ветер, ударивший в уже совсем близкую поверхность, что мне стоило больших усилий создать линзу и удерживать ее. Линза получилась очень обширная, хоть и тонкая. Благодаря ей я сумел выровнять дирижабль и держал его столько, насколько хватило сил и у меня, и у моего помощника. Наших усилий хватило, чтобы дирижабль затормозил и, приблизившись почти к поверхности, на мгновение завис, после чего я отпустил свой дар. Дароносец, имени которого я не спрашивал, еще по инерции ударил ветром, тот отразился от поверхности, качнул дирижабль и иссяк. Корабль грузно опустился на землю, сильно ударившись гондолой, но не причинив ей особого вреда. Мы повалились друг на друга. Мне повезло, и я со всего маха упал на какую-то довольно молодую барышню, прижавшись к ее мягкой груди, упругость которой я смог ощутить собственной щекой. Правой, кстати. А вот мой неожиданный напарник вывалился по инерции в иллюминатор и, покатившись по траве, застыл на месте, весь дрожа то ли от страха, то ли от напряжения. «Полет окончен, господа», — прокомментировал не потерявший присутствие духа капитан, и все очнулись. Барышня не стала терпеть мою голову на своей груди и возмущенно откинула ее обеими руками. Эх, как же женщины непостоянны. То зовут на помощь, то, когда приходишь на их зов, отталкивают тебя обеими руками, вместо того, чтобы отблагодарить из... Эх, какие же женщины непостоянные. То зовут на помощь, то когда приходишь на их зов, отталкивают тебя обеими руками вместо того, чтобы отблагодарить истрадавшееся по женской ласке сердце. Эх. Однако мы приземлились в очередной раз с моей помощью. Хоть не летая, не езди ни на чем, но моей жизнью это невозможно. Стюарды и вся команда принялись открывать двери, аварийные люки, выпуская напуганных пассажиров, и стали выходить сами, осматривая дирижабль, пытаясь понять, где именно мы приземлились. Это выяснилось гораздо позже, когда к нам на помощь прибыли крестьяне из ближайших деревень, а потом и вызванные ими полиция, пожарные и врачи. До Павлограда оставалось примерно половина пути, которую я преодолел за оставшиеся сутки, приехав туда уже глубокой ночью на попутном дилижансе. Капитану я оставил все свои данные. Пусть уж знает, кто спас его дирижабль. Может, опять с наградой повезет. Я почти как штатный спасатель стал. А вот другой пассажир, который помогал мне в спасении воздушного судна, почему-то сбежал до приезда полиции. Не знаю уж почему, пусть этим сама полиция и занимается. А я после приземления сразу стал искать возможность поскорее добраться до Павлограда. Приехав в общежитие, я разбудил вахтера, который пока отдавал мне ключ, своим кряхтением и жалобами на полуночные заботы изрядно мне надоел. Добравшись до комнаты, я быстро разделся и, помывшись с дороги, бросился в кровать. Ах, как хорошо лежать в своей комнате и не думать ни о чем, не переживать и не спасать всех, в том числе и самого себя. Устал я что-то от всех этих приключений. С этим и заснул. Проснувшись, первой меня посетила мысль: а где письмо-ответ из военного министерства? Как оказалось, письмо мне пришло и хранилось в сейфе у коменданта, который и вручил мне его утром, когда пришел на работу. С нетерпением вскрыв письмо, я стал читать. В тексте кратко указывалось, что мне нужно позвонить по такому-то номеру в такой-то промежуток времени с такого-то по такое-то число и узнать, когда меня примут. Я сверился с календарем и облегченно выдохнул. Срок, указанный в письме для обращения, истекал завтра. Так что мне повезло, и я успел вернуться. Не теряя времени, я умылся, оделся и направился в ближайшее кафе, чтобы позвонить по указанному номеру. Телефонную трубку взяли сразу, практически после первого гудка. Ответил мне то ли секретарь, то ли адъютант замминистра. После непродолжительного разговора мне назначили время на завтрашний день на 15 часов дня. Повесив трубку и не теряя времени, я поехал в мастерскую забирать свой новый форменный мундир. Он оказался давно готов, и, примерив его и расплатившись, я вернулся обратно в общежитие. Весь день я готовился, приводил себя в порядок, ходил по магазинам в поисках недостающих мелочей, готовил себе еду, чтобы на завтра отправиться на аудиенцию, которая, скорее всего, связана с планируемым приемом у государя-императора. Я долго думал, что надеть, и решил пойти в своем старом студенческом мундире, а новую форму оставить для приема у императора. Выйдя заранее на аудиенцию, я отправился на локомобиле, стараясь прибыть примерно за час до назначенного времени, а получилось, что приехал за час 15. Здание военного министерства бурлило и плескало волнами людей, что то и дело выходили или, наоборот, заходили в него. В основном его посещали офицеры, чиновники в мундирах различных министерств и изредка гражданские лица. Дверь то и дело хлопала, а два гвардейца, что стояли на охране по обе стороны от входа, внимательно ощупывали взглядами всех, стремящихся попасть внутрь, держа при этом руки на кобурах с револьверами. Меня тоже осмотрели, особенно мое лицо, и один из них буркнул: «По какому вопросу, господин студент?» «По приглашению». Я показал им пропуск, что прислали мне вместе с письмом. На пропуске не стояла дата, он предназначался для уведомления и подтверждения того, что меня действительно вызвали в военное министерство. Вот его я как раз и предъявил на главном входе. «Проходите». Кивнув, я подождал, когда выйдут два офицера с озабоченными лицами, запыленные с ног до головы, и шагнул в дверной проем. Внутри царила еще большая суета, а дежурный офицер с двумя унтер-офицерами то и дело проверял пропуска, давал указания и советы и объяснял, как пройти в нужный кабинет. Подойдя к нему, я представился и протянул сначала тот же самый пропуск, а потом уже и само письмо. Мне назначено на 3 часа дня к заместителю военного министра генерал-лейтенанту Прокофьеву. «Минутку, сейчас посмотрим в книгу запланированных посещений». Найдя нужную запись, поручик поднял трубку телефона и, переговорив с адъютантом генерала, разрешил мне пройти, объяснив, как добраться до нужного кабинета, предварительно проверив еще мой паспорт и студенческий билет. Я поднялся на 3-й этаж и, найдя нужную дверь, постучал в нее. За ней оказался просторный кабинет, в котором находился адъютант генерала, молодой подпоручик. А на широком диване и в 2 креслах сидели, ожидая аудиенции, 2 седых полковника и один бравый штабс-капитан. Все трое внимательно и удивленно посмотрели на меня, явно не ожидая увидеть здесь какого-то студента. «Барон Дегтярев», — обратил на меня внимание адъютант. «Так точно. Ваши документы, пожалуйста». «Пожалуйста». Я вновь передал все взятые с собой бумаги. Часы в это время пробили половину третьего. Адъютант внимательно сверил все документы, посмотрел еще раз запись графика посещений и, убедившись, что все верно, показал рукой на свободное место на диване. «Ожидайте». Я кивнул и, пройдя вперед, уселся на краю широкого дивана. Через пару минут молчаливого ожидания дверь кабинета заместителя военного министра распахнулась, и оттуда вышел неизвестный мне полковник, весь красный и какой-то растерянный. Нахлобучив себе на голову фуражку, он, ни на кого не глядя, прикрыл дверь и, кивнув адъютанту, тут же вышел. Адъютант встал, постучался в кабинет замминистра, вошел, пробыл там несколько десятков секунд и, выйдя, пригласил в кабинет двух полковников. Оба пробыли там до без пяти минут три, а когда вышли, то следом зашел штабс-капитан, который то и дело бросал на меня любопытные взгляды, но так ничего и не спросил. Пробыл он там 10 минут, за это время в кабинет зашли один генерал и два майора. Как только вышел штабс-капитан, в кабинет зашел генерал, а меня попросили подождать. Стрелки на часах уже показали половину пятого, когда меня, наконец, пригласили. «Барон Дегтярев?» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» Генерал внимательно оглядел меня и указал рукой на стул. «К сожалению, времени у меня очень мало для беседы с вами, как изначально планировалось. Увы, война внесла свои коррективы в мой график, как и жизнь нашей империи. А пригласил я вас вот зачем. Думаю, вы догадались и сами, что это связано с вашим подвигом в военно-полевом лагере под Ливнами. Вы получили приглашение на прием к императору?» «Да, но в связи с началом войны я предполагаю, что мне не удастся туда попасть. Император никогда не отменяет своих указаний, несмотря ни на что. И если он определил аудиенцию, то обязательно ее проведет. Так что насчет этого вы можете быть спокойны. Однако вы в столь юном возрасте совершили очень значимые поступки, самые главные из которых, я считаю, это спасение двух офицеров и одного унтер-офицера. Военное ведомство в моем лице утверждает, что данное деяние должно получить заслуженную награду, о чем мы ходатайствовали перед императором, в связи с чем он и назначил вам личную аудиенцию». Генерал сделал паузу. «Благодарю вас, ваше высокопревосходительство», — тут же отреагировал я. «Я изучил вашу биографию и понял, что вы достойный сын своего отца, о чем свидетельствуют ваши успехи и деяния. Получить личное, а потом и наследное дворянство за столь короткий промежуток времени и попасть на карандаш самому императору за очевидные успехи, такого я на своем пути не припоминаю. Жаль, что вас не взяли в военное училище, но сейчас уже поздно, и особого смысла это не имеет. Нашей стране нужны новые разработки оружия, которыми вы и их же с вами и займетесь в своей инженерно-духовной академии. Соответствующее распоряжение военного министра уже подано на утверждение императору. Однако, как вас наградит император, мы не знаем, и поэтому военный министр поручил мне вручить вам именное оружие за спасение трех человек в бою». Министр нажал на звонок, что стоял у него на столе, вызвав его переливчатую трель, услышав которую, в кабинет тотчас вошел адъютант. «Виктор, неси награду». «Есть, ваше высокопревосходительство!» Адъютант вышел и через минуту вновь вошел, неся в руках короткую драгунскую саблю. Генерал встал, взял у него из рук саблю и, протянув ее мне, сказал: «Военное министерство Склавской империи в моем лице награждает вас саблей со знаком ордена Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». С этого момента вы являетесь кавалером этого ордена 4 степени. Поздравляю вас!» Я стоял и не мог сказать ни слова. На глаза навернулись слезы, я задрожал и, преклонив колено, принял в руки саблю. «Владейте и соответствуйте!» «Благодарю вас, ваше высокопревосходительство!» «У адъютанта заберете все наградные документы, и он вам расскажет про остальное. А сейчас прошу извинить меня за короткий прием. У нас идет война». «Слушаюсь!» Поклонившись и крепко сжимая в правой руке саблю, я развернулся и вышел из кабинета. Увидев меня с наградной саблей, все ожидающие приема удивились и зашептались. На этот момент приема ожидало двое — майор и подполковник. Я же прошел к адъютанту и спросил у него. «Генерал Прокофьев сказал, чтобы я забрал у вас документы на награду и выслушал от вас еще какие-то объяснения». «Да, все непременно. Вот документы, вот уведомление о том, что при уходе на пенсию вы получаете прибавку за полученную награду в размере 50 злотых в год. И вот еще распоряжение военного министра, что в случае вашего призыва в действующую армию, вы, как получивший звание младшего унтер-офицера после окончания первичных военно-полевых сборов, произведены в старшие унтер-офицеры и представлены к получению звания прапорщика. На этом пока все. Благодарю вас. Я могу идти? Да, пожалуйста. Выйдя из здания, я купил в ближайшем магазине обычную оберточную бумагу и, бережно завернув в нее саблю, отправился домой.